Быт занимал в их жизни очень немного места. Кони должна была управлять домашним хозяйством, но это делала экономка, служившая у сэра Джеффри многие годы. Прислуживающая за столом горничная, высохшая пожилая особа с безупречными манерами, ее даже трудно было назвать горничной или хотя бы женщиной, прожила в Регби-Холле целых 40 лет. Остальные служанки тоже не отличались молодостью. И это было ужасно. Что оставалось делать с таким домом? Только одно. Предоставлять всему идти своим чередом. Все эти бесконечные комнаты, в которых никто не жил, вся эта устоявшаяся за многие годы рутина, эта механическая чистота, этот механический порядок, разве тут можно было что-нибудь изменить? Клиффорд настоял на том, чтобы нанять новую кухарку, опытную женщину, которая готовила ему, когда он еще жил, худосочная сардина, а прекрасная шотландская форель. «Надеюсь, без ее пятен», — только и сказал Клиффорд. Он хотел было поговорить с Кони насчет этого дела с Домивьерж, насчет ее полудевственнического положения, но так и не смог заставить себя. Они были очень близки друг другу. И в то же время бесконечно далеки. В духовном и в интеллектуальном отношении они были с ней одним целым, но в физическом не существовали друг для друга и не выносили разговоров о корпус деликти, в составе преступления. Они были так близки, но им так недоставало общего языка.